Константин Муравьев. Мир – ловушка. Глава первая. Неизвестное космическое пространство. Капитанская рубка фрегата. Несколько мгновений спустя. «Убить!» — приказал вампир. Только вот еще за пару мгновений до этого с его стороны в моем направлении уже повеяло сильнейшей угрозой. И потому, максимально ускорившись, я соскользнул с кресла и ушел в сторону. Команда консула дошла до сознания остальных вампиров, и они на нее отреагировали. Только вот направленные в сторону кресла бластеры... А, нет, это не бластеры. Что-то другое, похожее на мой пистоль, но явно изготовленное кем-то иным. Другие формы и очертания. Я даже не был уверен в том, а вообще стреляет ли это оружие каким-либо энергетическим импульсом или выпускает пули, как мой пистоль. Что делало это оружие по-настоящему опасным и похожим на мой пистоль, так ощущение реальной угрозы, исходящей от него, и его защищенная матрица. Но это было не единственным. Начав работать против своих противников, я осознал одну простую мысль, которая раньше ускользала от моего внимания. Такая же, не поддающаяся простому внешнему воздействию, матрица была и у всех вампиров, как этих, так и тех, что я встречал до сего момента. И теперь это было нельзя списать на какую-то их специально созданную защиту. Нет, это прямая особенность их расы. Отсюда вытекал очень интересный вопрос. Это в каких же условиях они должны были жить и развиваться до того, как вырваться в космос, что им всем на расовом уровне потребовалось развить такую особенность. В очень и очень нереальных. Я их просто даже представить себе не могу. Мир, где каждому может потребоваться защита на метрическом уровне, не может существовать, ведь иначе каждый его житель по определению должен уметь с нею работать и вносить в нее изменения тем или иным образом. Понадобилась же им зачем-то такая защита. Но в таком случае это будет мир сплошного хаоса, разрушения и изменений. Этот вывод получить очень просто. Степень воздействия зависит от знаний и умений, а значит, с постепенным развитием тех или иных методов воздействия на метрические матрицы будет совершенствоваться и их защита. Но в таком случае, даже если за те несколько десятков тысяч лет, что я сам производил подобные изменения и нарабатывал собственные навыки, умения и опыт, мир, в котором даже теоретически существовала бы подобная жизнь, должен был развиваться не то что в геометрической, а в экспоненциальной прогрессии. Поэтому я даже не знаю, вампиры на таком уровне развития должны быть чуть ли не богами. Но этого не было, даже больше, и из наших встреч с вампирами я понял следующее. Они, в принципе, не умели работать с метрическими матрицами, но, тем не менее, защита у них была. В той или иной степени метрическая матрица была прикрыта у всех из них. И, судя по всему, получить эту свою защиту они должны были очень и очень давно. Ведь сейчас, как я понимаю, тех, кто работает напрямую через матрицу, исчезающе мало. Уверенно я могу сказать лишь про себя. Однако я практически не сомневаюсь, что есть и другие. Ведь кто-то создал мой пистоль, да и оружие вампиров, с которым они напали на меня сейчас. Так что те, от кого могла потребоваться подобная защита, точно существуют, правда, не в таком количестве, чтобы поголовно защищаться всем. если, конечно, не знать о потенциальной силе и угрозе подобных существ. К тому же, а кто сказал, что среди вампиров нет тех, кто работает через метрическую матрицу? Никто. Я ведь до сих пор встречался далеко не со всеми их представителями. И поэтому мне достоверно неизвестно того, что среди них нет подобных существ. Так что все может быть. Ведь вампиры упорно от кого-то прикрываются. Правда, был и еще один вариант, как они могли получить подобную защиту. Моя-то защита тоже не была врожденной. Мне матрицу изменил Даак на своем преобразователе. И если предположить, что и у них есть нечто подобное, или даже не один такой артефакт, а несколько, тогда все может быть. И почему-то я склоняюсь именно к этой второй версии. Ведь и сама эта их защита была очень необычной. Моя метрическая матрица была несколько более естественной и была очень многослойной. Для ее взлома требовалось пробить не одну защиту, а несколько. К тому же, каждый из слоев был вполне полноценным, причем при разрушении одного из них сразу же появлялся еще один, но внутренний. И потому взломать мою метрическую матрицу было практически нереально. Она наращивала свои слои защиты быстрее, чем взламывались внешние. Как мне рассказывал Даак, это практически идеальный вариант, в который превращал метрическую матрицу преобразователь. Правда, Даак обмолвливался пару раз о том, что у некоторых существ тот артефакт не мог произвести всех изменений и отрабатывал лишь в несколько урезанном варианте. Но, как мне известно, со мной все прошло в полностью штатном режиме. Так вот, о чем я. У вампиров метрическая матрица была защищена совершенно иным способом. Я это понял, еще повстречавшись с ними впервые после моего возвращения из мира Даага. Ее вполне можно было взломать, но необходимо было делать это очень быстро. В их случае матрица состояла всего из одного слоя защиты, но при этом он постоянно обновлялся. И если не успеваешь произвести ее взлом до нового цикла обновления, то все необходимо начинать заново. И это еще не все, не уверен. Однако мне кажется, что даже если ты и взломаешь матрицу, то после прохождения этого самого повторного цикла обновления все твои старания вылетят в трубу, и контроль над всей метрической системой будет потерян вновь. Но на обычных вампирах я на это не натыкался. Видимо, у них или не было этого этапа обновления матрицы, или он был так редок, что я его не замечал, хотя вряд ли. Вот и получалось следующее, что я заметил. Похоже, эта самая их защита имела совершенно различные уровни сложности. На остальных вампирах всего происходящего не было так хорошо заметно. Но вот на этом самом консуле, которого мне представили, очень. Создавалось такое впечатление, что есть несколько уровней тех изменений, что контролировались этой самой защитой. Простая защита, которая была у всех остальных, более усложненная, я ее встретил у воина тени, и такая вот, как у этого вампира. Последняя, на мой взгляд, самая совершенная из всех. Единственная градация, которую я пока вижу и которая выделяет его среди всех остальных, это его собственная сила. У вампира, которого я встретил, цикличность обновления матрицы проходила постоянно. Я даже представить себе подобного не мог. И к тому же я понял, что в его случае некоторые, возможно, основные сегменты обновляются еще и дополнительно, самостоятельно и по совершенно непонятным мне алгоритмам. Интересно, а такой вариант защиты преобразователь Даага когда-нибудь рассматривал, подумал я, заметив все эти странности. На мой взгляд, эта защита была более простой, чем та, что реализована в моем случае. А во-вторых, она более надежна. И поэтому сразу выползла вторая мысль. А нельзя ли их как-то объединить? Но тут у меня пока никаких ответов не было. Кроме тех, что сначала необходимо захватить этого вампира и только потом постараться натравить на него свой мини-преобразователь. Может, и он что-то вытащит из этого. Но все это мало относилось к делу, разве что как-то на его несколько отличную от остальных вампиров защиту влияет еще и его положение в их собственной иерархии. Ведь, как я вижу, ему подчиняются не менее сильные маги и воины, чем те, которых я встречал раньше, и то в единичных экземплярах. Например, тот эльф или главный среди воинов теней, или та вампирша, что была при священнике из Агарской империи. А это наталкивает еще на одну мысль, которая подтверждает то, что и среди них есть те, кто может воздействовать на метрическую матрицу. Похоже, и сами вампиры вынуждены закрываться от своих, и чем выше твой ранг и сильнее становишься ты сам, тем более могущественные и сильные у тебя противники, и тем более совершенная и надежная защита тебе необходима, чтобы противостоять им. Но что еще важнее из всего этого, так это тот вывод, который напрашивается сам. Вампиры явно знают, что на эту самую матрицу можно воздействовать, если не все, то некоторые из них. И не просто на матрицу тех или иных существ, но и на матрицу тех или иных предметов, которыми они пользуются. И поэтому некоторые из них используют соответствующее защищенное или совершенно простое оружие. Например, эти самые пистоли, что сейчас в руках у вампиров. Хотя и у других было нечто похожее. Воины тени вампиров предпочитали работать холодным оружием. У них было что-то похожее на несколько необычные мечи. Ну и прочая атрибутика тихой и незаметной смерти. Так что и они в некоторой мере были защищены от воздействия на метрическую матрицу. А вот отряд той вампирши, работающей на священника, был вооружен совершенно обычными бластерами. Видимо, все-таки не все из них посвящены в некоторые тайны. Но сейчас мне противостояли именно те, кто, похоже, прекрасно это знал, ну или был частично осведомлен об этом. В общем, направленные в сторону пилотского кресла пистоли, там уже никого не застали. Оно было пустым. Врагов много, и они опасны. Это как буквально меньше пару часов назад я вывалился на целый флот. Вот и сейчас. Хоть они и не знают этого, но эти вампиры явно подготовлены именно для боя с такими, как я, или похожими на меня. Но делать нечего. Даг не зря заставлял умирать меня сотни и тысячи раз. Не только мои противники готовы к бою со мной, но и я готов к бою с ними. Установка. Консул нужен мне живым. Во-первых, мне нужны особенности его метрической матрицы. Во-вторых, мне необходима информация. Я так и не узнал, что же вампирам так необходимо в том месте, куда мы направляемся. А уж он-то должен знать, что все-таки ищет. А потому я стелющимся шагом проскальзывал вдоль стены. Почему-то я уверен, любое попадание из их пистолей будет равноценно смерти. Даже наложенный щит не спасет меня. Черт, все еще не привык к тому, что я маг, и со мной знание Иилы. Я не могу воздействовать непосредственно на них, но мне ничего не мешает воздействовать на пространство вокруг них. Вот оно, то преимущество магии перед прямым внесением параметров в метрическую матрицу. Если нет никакой матрицы, то и вносить изменения некуда. Но для магии это не проблема. Любая ментальная структура при своем переходе в материальный вид сама создает необходимую метрическую матрицу. По факту, это и есть тот самый способ, когда из ничто можно создать что-то. Но тут под ничто подразумевается, конечно, ментальная энергия. Не вложив ничего, невозможно получить хоть что-то. Закон сохранения энергии верен всегда. Наверное, один из самых универсальных законов Вселенной. Вот и хорошо. Что у меня есть? Я фактически могу заморозить их, превратив в ледяные статуи. Но это наверняка убьет и того, кто мне нужен. Однако для остальных противников это идеальный вариант. Они мне не интересны. Выстраиваю в своем сознании очень сложную энергетическую структуру и привязываю ее к замершим в пространстве вампирам. Нетронутым остается лишь их главный. А теперь активация. Спасибо тебе, неизвестный мне брат малышки Литаки. Если бы не этот дар древнего мага, который мне достался от него в наследство, то я бы не смог как создать такое плетение в своем сознании, так и удержать его. Вижу, что оно начало отрабатывать. Вот черт! Один из вампиров среагировал на опасность и выстрелил из своего пистоля прямо в себя. Нет, не в себя, а в ту энергетическую структуру, что стала оплетать его, и она распалась, хоть при этом и повредил себе ногу, куда был направлен выстрел. Зато я увидел, как отрабатывается метрическая защита матриц, используемая вампирами. В месте выстрела, там, куда попала пуля, все-таки это пулевое оружие, начался распад матрицы, но буквально через несколько мгновений произошел новый виток цикла ее обновления. И вот передо мной уже полностью восстановленная матрица без каких-либо повреждений. Да и рана на ноге этого вампира стала больно уж быстро зарастать и регенерировать. Это мне сильно не понравилось. Оглядываю остальных вампиров, тех, что не успели ничего предпринять. Вот черт! Если мне не поторопиться, то они скоро вырвутся из того ледяного плена, в который я их отправил. Плетение, наложенное на них, уже отработало, и они превратились в ледяные статуи. Но с каждым циклом обновления матриц эти статуи претерпевали обратное преобразование и буквально через пару секунд должны были вновь стать теми же существами, что и были до этого. Правда, им потребуется еще некоторое время, чтобы ожить. Но думаю, что и с этим их метрическая матрица справится прекрасно. Теперь у меня не было никаких сомнений, что у вампиров реализована более идеальная защита, чем та, что есть у меня. И тут, пока не уничтожишь саму матрицу или безвозвратно не убьешь тело носителя, то есть самого вампира, он рано или поздно оживет. А значит, времени у меня еще меньше. Уход с линии атаки консула. Он тоже маг. Запустил в меня каким-то силовым ударом, который превратился в сеть и перенацелился на меня. Самонаводящееся плетение. Разрушаю его структуру. И для отвлечения, не боясь, что это убьет консула, накладываю на него и на второго вампира повторно замораживающее плетение. Вампир среагировать не успел. Возможно, из-за усиленной регенерации что-то случилось с его рефлексами, не знаю. Но в этот раз он даже не среагировал на оплетающую его энергетическую структуру заклинания заморозки. Это я его так назвал. А вот с консулом это не сработало. Его матрица сама сбросила структуру. К тому же я не поверил этому, но то подтвердила и нейросеть. Для дальнейшего противодействия моему плетению в метрической матрице консула стало дублироваться еще несколько дополнительных участков. Теперь на него вообще не было возможности наложить подобный тип плетений. Нереально. Ну, теперь, по крайней мере, понятно, как они справились с теми, кто когда-то успешно смог подчинить себе ракшасов, расу, победившую стихии. И что делать? Блин, да первым делом не забывать о приходящих в себя остальных вампирах. От нового плетения вампира уходить не стал. Все равно они у него все с каким-то подвохом. Кстати, тоже слишком отличная школа от той, что мне досталось в наследство от Иилы. Просто в зародыше уничтожил его структуру. При этом отдачей по вампиру долбануло так, что я понял, этот гад готовил мне знатный сюрприз. Зато у меня появился шанс активация заморозки на других вампирах. И еще, и еще. А теперь копия того силового удара, что он воспроизвел, атакуя меня. Не зря же я проследил все этапы его создания. Нацелить и привязать его к замершим статуям. Вложить в удар побольше ментальной энергии и активация. Да, переборщил немного. От ледяных статуй осталась лишь мелкая ледяная крошка. Ну, зато я теперь точно знаю, что они не оживут. Разрушено полностью как ментальное поле, так и тела самих вампиров. Переключаю внимание на консула. Он уже очухался, но его матрица сейчас восстанавливается с заметно меньшей скоростью. Видимо, те повреждения, что нанесло ему откатом его же плетение, оказались заметно более ощутимыми, чем я видел внешне. Но это нормально. Накладываю непрерывно на него одно за другим плетение заморозки. Хоть при единичном использовании срабатывать на консоли это и не должно, его матрица просто теперь мгновенно сбрасывает подобное плетение. Но вот если использовать их алгоритм цикличности и накладывать плетение до тех пор, пока оно все-таки не активируется, уже на сотом цикле скорость регенерации матрицы немного снизилась. И, наконец, заморозка зафиксировалась и закрепилась. Ну, а теперь пошло соревнование на выносливость. В одном из фоновых сознаний я развернул задание по поддержанию и активации дополнительных плетений. Их создание должно соответствовать скорости разрушения тех, что уже активировались. Проверяю, немного настраиваю. Так, судя по прогнозу, при такой интенсивности лично меня хватит практически на 5 часов. Как долго протянет вампир, неизвестно. Но судя по постепенному снижению скорости разрушения наложенных плетений, его матрица для восстановления пользуется его же энергией. И после того, как та закончится, она или даст ее взломать, или этот вампир умрет. Черт, нужно не пропустить столь важный момент, да и самому следить за обстановкой вокруг. Хотя зачем следить? Из всех, кто был на корабле, остались только мы с консулом. В реальности не прошло и нескольких мгновений после его команды убить меня. Мы даже к аномалии еще не приблизились, хотя и подлетаем к ней. Ждать долго не пришлось. Проходит 5 минут, мы уже практически в зоне перехода. Еще 30 секунд, и мы пройдем эту аномалию или портал, называйте его как хотите. И как раз в это мгновение я вижу, что матрица стала восстанавливаться очень медленно. Теперь можно работать. Но вот что делать? По факту мне необходимо отключить этот его очень странный и необычный механизм защиты и выдрать его из самой матрицы. Это и позволит взломать его и взять под контроль этого вампира. Так, как я там работал с преобразователем? Раньше я ему перекидывал уже готовую ментальную структуру или он находил ее во мне? Но это какой-то кастрированный функционал. Должно быть что-то еще. Хотя бы более расширенный перечень функций, хотя бы частично соответствующий тому, что был вложен в артефакт, которым пользовался Даак. Но доступа к этому списку функций у меня нет. Если нет никакого меню или интерфейса управления, то он должен быть относительно стандартным, и о нем должно быть известно тем, кто этим самым преобразователем пользуется. Что было самым первым, что сделал Даак, когда я оказался у него? Все верно. Он провел мое сканирование на своем артефакте. Точно, сканирование, сообразил я. Необходимо выполнить именно его. И мысленно сосредоточившись на той метке преобразователя, что засело где-то во мне, я приказал провести сканирование и выделил замершего передо мной вампира. Объект сканирования находится вне зоны действия. Пришел мне не вполне понятный ответ. Но, по крайней мере, с тем, что его можно было провести, я не ошибся. Так, вне зоны действия, это верно. Этот преобразователь – часть моей метрической матрицы, как и моя нейросеть. А значит, подхожу ближе. Наверное, физический контакт не нужен, но я помню, что информацию о чем-либо гораздо проще получить, если взять этот предмет в руки, а потому прикладываю ладонь ко лбу вампира, стоящего буквально в шаге от меня. «Провести сканирование!» Повторно отдаю я команду. «Приступаю к сканированию!» В этот раз никаких возражений не последовало. Даже больше. Через пару секунд был получен дополнительный ответ. Длительность сканирования 4 минуты 23 секунды. Да, и это мне необходимо будет тут простоять все это время. Похоже на то. Ну да ладно, стоим, ждем. За это время матрица вампира стала обновляться еще медленнее. Но, как это ни странно, цикл обновления не сбил процесса начатого сканирования, чего я подспудно опасался. И поэтому через обещанное время он завершился. Отвлекшись и сосредоточившись на вампире, я управлял фрегатом на автомате. Хорошо, хоть кораблем можно было командовать через мысленный интерфейс. Переход сквозь портал как-то прошел помимо моего сознания, так как сейчас меня больше интересовал вампир, из которого нужно было вытащить как информацию, так и эту его необычную защиту. Так что пока я лишь отогнал фрегат чуть в сторону от аномалии и запустил сканирование того сектора, в котором мы оказались. Между тем закончил работать и преобразователь. «Сканирование завершено», — сообщил он. И в моем сознании предстала картинка, во многом похожая на ту, что я видел раньше, когда артефакт в мире Даага проверял и мою метрическую матрицу. Только вот вместо человека там была изображена фигура какой-то летучей мыши с расправленными крыльями. В общем, это был вампир в своем истинном обличье. И практически все, что обнаружило сканирование, было обозначено темно-красным цветом. Такого точно не было при моем преобразовании. Как только я обратил на это внимание, в моем сознании загорелось пояснение, относящееся к участкам метрической матрицы или физической структуры самого вампира, обозначенным подобным цветом. Преобразование несовместимо с текущим носителем и строением его метрической матрицы. И таким было практически все. Этим данный вампир, похоже, кроме всего прочего, еще и отличался ото всех остальных. У них не было столь сильных отличий в матрице. Я, не особо задумываясь, вытаскивал из них то, что мне было необходимо, и преобразователь мог это в меня внедрить. Но не в этот раз. Это существо несколько иного уровня. Или наоборот, именно встреченные мною вампиры были другими существами, теми, кто стал другими. Другими, другими. Эти слова застыли в моем сознании. Точно, Среди вампиров есть такие, как этот, и я посмотрел настоящего передо мной, и такие, как те, что мне встречались на станциях. Это, похоже, совершенно различные поколения или виды, не знаю. Но вот те, что в этой каюте, намного опаснее всех остальных. В общем, матрица этого существа была иной. Выделялись лишь два участка, на которые я и обратил внимание. Один был зеленым. Полностью совместимая структура. Производит копирование и восстановление метрической матрицы из заданного места хранения. Производит анализ наиболее уязвимых участков метрической матрицы и выявляет наиболее оптимальные циклы их обновления. Воспроизводит подставную метрическую поверхность, снижая степень внесения в основную матрицу и служащую сигнальным периметром. А вот что-то про последнее я не понял. У вампиров ничего подобного не было. Все описанное, кроме последнего, уже мною было обнаружено. Это как раз то, что мне и нужно. Но вот последнее, я подобное встречал у некоторых существ. Но все они были неразумны, однако очень и очень живучи. Долбишь их и долбишь, пытаешься обойти или пробить их защиту, а в итоге оказывается, что и пробить ты пытался совершенно не то. Этот внешний слой был так же защищен, как и основная метрическая матрица. Но он выступал неким фильтром и системой безопасности, по крайней мере в тех случаях, что мне попадались. Обычно внесение изменений в метрическую матрицу невозможно обнаружить или как-то отследить, но не тогда, когда есть нечто подобное. В таких существ, как только ты начинаешь проводить какие-то манипуляции с этим внешним слоем, срабатывает механизм самозащиты, и они мгновенно атакуют тебя, безошибочно вычисляя источник угрозы. Очень опасные существа. Неужели и тут что-то подобное? Но почему сами вампиры этим не пользуются? Или они об этом даже не знают? Но тогда становится очевидным, что эта защита не врожденная, а внесенная извне, и, скорее всего, изобретена она была не ими. Ну, или ими, но о полных ее возможностях знают далеко не все. Или практически никто не знает. Так более вероятно. Хорошо. Ну а дальше уже стандартная процедура изъятия. Такое мы уже проводили. Выделяешь нужный сегмент в структуре вампира и мысленно передаешь его на обработку преобразователю. Время адаптации 3 минуты. Чего? Не понял я. А почему так мало? И чего-то не хватало? Только вот я не мог понять, чего. Точно, осенило меня. А где же этап внедрения? Преобразователь, что просто-напросто перенес эту структуру в готовом виде уже в мою метрическую матрицу, даже не подгоняя ее под меня и не преобразуя, только проведя небольшие настройки и адаптируя ее работу под мою метрическую матрицу, похоже, что так оно и есть. Но тогда получается, что эту защиту изобрел кто-то с таким же строением метрической матрицы, как и моя. Коль перенос этого ее участка не требует ничего, кроме конечного этапа адаптации. И тут следует самый очевидный вывод, что к этому изобретению причастны люди. Однако эта самая первая и поверхностная мысль может оказаться не самой правильной. Наши метрические матрицы после обучения у Даага стали достаточно отличны, так что по этому параметру к любой из рас людей я отношусь лишь по внешним признакам. Тем не менее, есть и второй вывод, и он менее очевиден. Эту защиту создал тот, кто когда-то и сам имел такую матрицу, как у меня. И таких существ я знаю как минимум два типа. Первые – это те, кто когда-то прошел обучение у Даага, а, собственно, и их матрицу преобразовали точно так же, как и мою. Ну и вторые – это, собственно, те, кто создал артефакт Даага и другие подобные ему. Например, тот мини-преобразователь, которым пользовался я сам. И вот эти последние наиболее квалифицированы в той области знаний, чтобы создать и столь совершенную надстройку над своей и так идеальной защитой метрической матрицы. Правда, у меня, как у человека с постоянно поселившейся в голове паранойей, сразу возник вопрос, а нафига им это было нужно? Но если звезды зажигаются, это всегда кому-нибудь нужно. Так, по крайней мере, сказал один из классиков на моей родине. Но это я опять отвлекся. После того, как мы извлекли участок метрической матрицы вампира, она перестала постоянно обновляться. И теперь ее можно было взломать обычными способами. Что я и сделал. Сейчас передо мной на полу лежало бессознательное тело консула. Я же вернулся ко второй обнаруженной в его метрической матрице структуре, которую можно было перетащить ко мне. Она оказалась не столь идеально совместима со мной, как предыдущие, но ее тоже можно было перенести без особых затрат. Она находилась в слегка желтоватом диапазоне. «Потери при преобразовании 12%, доложил мне преобразователь. «Природная способность по управлению силовыми полями и структурами». «Так, стоп! Так те атаки, что совершал вампир, это не магия, как я подумал первоначально. Это его природные способности. Тут-то я подумал о том, что он так лихо с ними обращается. А это и не плетение вовсе». Это он напрямую работал с энергией и управлял ею, преобразуя в необходимый тип воздействия. Только тут опять нужно учесть, что, по идее, необходим и определенный тип энергии. Ну да ладно, мне пригодится. Все равно с него больше нечего взять. Время преобразования 10 часов. Время внедрения 7 часов. Настройка и адаптация 108 часов. «Ну, — мысленно усмехнулся я, — хоть теперь никаких сюрпризов, хоть и совместимая с моей метрической матрицей структура, но совершенно инородная, и для ее внедрения придется потрудиться. Ладно, с этим закончили. Пора теперь допросить этого вампира. Ну как допросить? Узнать у него все, что мне необходимо». Так, только вот необходимо не забыть, что при подключении к его сознанию он умрет, или, если действовать моим способом, то он останется неподвижным овощем. А он мне еще нужен. Чем мы можем пожертвовать ради общего дела? По факту, ему не нужны особо ноги для той миссии, что я ему подготовил. Разговаривать-то он сможет. Да и управлять кораблем, если потребуется. Так что пусть будут ноги. И куда мне необходимо перенаправить управляющий импульс, пока еще задающий вектор по уничтожению его сознания? Ага, нашел необходимые узловые импульсы. Если постараться, оказывается, можно даже не просто ноги ему парализовать, а только одну из них. Ну, тут все равно. Произвел перенастройку и подключил ментальный механизм защиты к передаче импульса в другой узловой центр. Ну что же, теперь можно общаться. Достаю псион и, направив его на консула, вытаскиваю из него все, что мне необходимо, начиная от цели его миссии и заканчивая доступами ко всем его финансовым активам. Все, по сути, он мне больше ничем не интересен. Кроме одного. А потому пусть пока полежит в параличе и без сознания. Ну а мы поищем тут то, ради чего и они сами заявились сюда. Неизвестный сектор. Капитанская рубка фрегата. Несколько мгновений спустя. И что мы ищем? Как оказалось, консулу и самому мало что было известно. Он лишь хоть и высокопоставленный и доверенный, но простой исполнитель. Ладно, будем исходить из того, что удалось вытащить из его воспоминаний. Нам необходима планета, Небольшая, но по тем сведениям, что у него были, она должна быть обитаемой. Кто на ней живет, неизвестно. Однако, как думали сами вампиры, это должны быть эльфы, причем исключительно они. Проверяю показания систем сканирования корабля. Да, несколько планет поблизости есть, но все они необитаемы. Черт, да этим сведениям, судя по тем же воспоминаниям консула, более 500 тысяч лет. Но тем не менее нужно исходить из того, что раньше на этой планете жили те, кому для существования необходима примерно та же среда, что и всем остальным разумным. Так, три планеты отпадают сразу. Одна слишком близко к местному светилу, по данным из скина, там будет немного жарковато. Вторая слишком далеко, там, наоборот, немного прохладно. Ну а третья, дюжа она большая. С такой удельной массой, там, если и жили когда-то люди, то они будут похожи на кого-то вроде троллей, только гораздо и гораздо мощнее. Но уж никак не на эльфов и им подобных. Так что осталось проверить еще три планеты. Рассылаю разведывательные зонды, и уже через 20 минут у меня есть предварительные результаты. Так, кажется, с необитаемой я немного поторопился. Есть пара планет, притом они находятся достаточно близко друг от друга, что странно. Так вот, на обеих из них есть какая-то жизнь. Одна планета потеплее, очень много суши, несколько континентов, моря, океаны, но достаточно засушливый климат. Однако встречаются и небольшие оазисы какой-то растительности. Есть животные. Правда, следов разумной жизни, по крайней мере, при беглом осмотре зонд не обнаружил. Переключаюсь на вторую планету. А вот там сплошные леса и океаны. Даже никаких особых внутренних морей нет или водоемов. Леса, реки, как вены. Но что важно, замечено несколько городов. И, похоже, они жилые. Никакого техно-урбанистического строя или его примет я заметить не смог. Не знаю, хорошо это или плохо, но, похоже, мне именно туда. Только вот планета эта не маленькая, да еще и вся покрыта лесами. Где и что мне на ней искать? Ну не могли же вампиры просто так туда переться? Опять перерывая воспоминания консула. Точно не могли. У него с собой есть артефакт, который сейчас в сейфе. Вот он и должен был привести к тому, что им нужно. Только вот что это, вампир и правда не знал. Блин, и сколько я пробуду у них на планете? Да кто его знает, но, похоже, нужен план поиска. Хотя подойдет и обычный пеленг по нескольким точкам, а потом определение более точной зоны поиска. Правда, в каком виде должен был артефакт выдать результаты, я не знал. Но проверю на месте. Ладно, с этим понятно. Пора готовиться к поиску. Первым делом обездвижил капитально вампира, практически разрушив его метрическую матрицу. Не хватало еще, чтобы он пришел в себя до того, как я вернусь. А так он наверняка сам уже не очнется. После этого помещаю его в стазис-поле, при этом отключив в медкапсуле систему поддержания жизнедеятельности. А то она начнет его еще и лечить. А оно мне нужно? Нет? Дальше. На фрегате лететь на планету не имело смысла. Слишком заметен. Да к тому же в лесу на нем не сесть. Угроблю корабль. Тут больше подойдет десантный бот. Благо этот мелкий кораблик есть на судне. Он как раз и предназначен для таких вот жестких условий эксплуатации. Вооружение и защита – все стандартное. Хорошо, что средний скафандр производства «Минматар» был на корабле. В режиме маскировки можно превратить его во что-то похожее на обычную кожаную одежду. Не знаю, столкнусь ли с местными, но так будет надежнее. Оружие. Беру ножи и бластеры. Больше у меня по факту ничего и нет. Хотелось бы еще прихватить и пистоли вампиров, но тут я сам перестарался, и от них у меня осталась лишь уже давно растаявшая снежная пыль. А у консула, как это ни странно, кроме неплохого чуть изогнутого меча, аналогичного тому, что носили воины тени, ничего не было. Я его тоже прихватил, после чего отправился проверить снаряжение бота. Ну, мне его хватит на 10 лет, это если рассчитывать на полный экипаж. Кроме того, ресурсы синтезатора пищи, который перерабатывает любую органику, вообще практически безграничны и исчисляются столетиями. Только вот я очень надеюсь, что задерживаться я тут столько времени не буду. Не больше 3 часов. Что-то не так. Когда я подумал о времени, в моем сознании что-то щелкнуло. Не понимаю. Вроде его течение никак не изменилось. Все как обычно. Но что-то я пропустил. Черт. И я быстро возвращаюсь в капитанскую рубку. Это было здесь. Да, я не учел разницу в скорости разведывательного зонда и обычного корабля. Да я только до планеты буду добираться не меньше 1,5 часов, а потом мне еще и обратно лететь. Но как я знаю, по тем данным, что мне сообщили на линкоре, аномалия продержится примерно 3 часа. Получается, что я даже вернуться обратно не успею. Стоп, но тут что-то не так. Я обратился к своему чувству поиска порталов. Не понял, а где аномалия? Вернее, не так. Где портал? Аномалия-то была на месте, но вот портала не было. Портала в обратную сторону не было. Быстро разворачиваю корабль и лечу в обратную сторону. Пофиг на этих вампиров. Если отсюда нельзя выбраться, то это билет в один конец. Пусть ищут этот свой сектор сколько угодно. Дальше него они не уйдут. Судя по навигационным картам, это так далеко от Содружества, что даже общих координатных точек он не может найти. А поэтому, уже несмотря ни на какие последствия, пролетаю сквозь аномалии и ничего. Я все там же, в том же секторе. Это я попал, только и доходит до меня. Но тут опять что-то не так. Вампиры точно хотели попасть сюда, и, судя по всему, они знали, что могут вернуться. Даже не так. Тут точно бывал кто-то из них, но он так и не нашел искомого, так как у них не было того артефакта, что сейчас был у консула. Однако главным во всем этом было то, что этот вампир когда-то вернулся в Содружество и доставил информацию о существовании этого сектора. Правда, странным было то, что они так долго искали сам вход сюда, хотя о нем им было известно достоверно, а также нужный сектор и примерные координаты места расположения аномалии в нем. Что заморозило их поиски, мне непонятно. Ага, они, по-видимому, не знали о периодичности появления портала. И поэтому, проверив несколько раз нужный сектор, и не найдя в нем искомого, посчитали эту информацию ошибочной. Тут чистое везение, что они не попали в этот сектор на тот момент, когда портал был еще активен. Вот почему они и начали всю эту кампанию. Хоть они не нашли портала в этом секторе, но то, что он где-то тут есть, они знали наверняка, и потому постарались ограничить сюда доступ. А как проще всего закрыть сотни секторов? Все правильно. Сделать их зоной боевых действий с повышенной степенью опасности и вероятности расстаться с жизнью. Но это не так важно. Сейчас нужно узнать другое. Как этот неизвестный вернулся назад? И что по этому поводу есть в воспоминаниях консула? А в них есть очень интересная вещь. Я ведь не искал подобную информацию и потому сразу не узнал о ней. А следовало бы. Отсюда можно будет вырваться, но сделаю я это не раньше, чем через месяц. Портал откроется повторно только после того, как сможет набрать нужное количество энергии. Это-то и выяснил вампир, который большую часть времени провел около аномалии и планеты практически не проверял. И выйду я в том же секторе, откуда прыгнул сюда. К тому же, и это, пожалуй, самое главное, пройдет в нашей реальности. А теперь я точно знал, что попал куда-то в параллельную вселенную, что-то около полутора часов. И портал с той стороны будет все еще активен. В этом был еще один странный казус, связывающих две эти точки порталов. Они были несинхронны. Отсюда в нашу реальность можно было попасть и в тот момент, когда тут портала еще не было. Ну и наоборот. Оттуда сюда также. При этом забиралась энергия на создание следующего портала и требовался как минимум месяц до следующего перехода. Так что теперь у меня времени на исследование планет и поиск там того, а что же было необходимо вампирам, более чем достаточно. Вот и получается, что можно приступать. Успокоившись, я занял пилотское кресло. Корабль нужно было где-то спрятать. Да так, чтобы, если кто-то случайно окажется в этом секторе, его не обнаружил. Хорошо, что это разведчик, и у него по умолчанию усиленная броня. Но я еще немного и перестрахуюсь. Для этого я направился к одной из лун той планеты, куда мне и следовало попасть. Выбрал я ее не просто так. Даже отсюда я чувствовал мощнейший источник ментальной энергии, расположенный на ней. На всякий случай, чем черт не шутит, вдруг это то, что мне и нужно. Я проверил его артефактом вампиров. Но тот даже никак не отреагировал на его присутствие. Ну, не повезло, значит, мне дальше. Так что теперь я спокойно посадил фрегат в ближайшую к нему каверну. После чего воспользовался плетением из арсенала Иилы. Это магический щит от ментальных и физических атак. Его я и натянул на корабль, привязав его подпитку к источнику. Немного проследив за его работой и убедившись в ее стабильности, я проверил, что смогу отключить его снаружи. Отключающую ментальную структуру я вложил в его создание, и теперь можно было отправляться на планету. Еще немного посидев в капитанской рубке и убедившись, что меня тут больше ничего не держит, я направился в док фрегата, где находился подготовленный к полету десантный бот. Несколько минут, и я уже лечу в сторону планеты. А еще через час сажусь на ее поверхности, на небольшой поляне, которую еле нашел в этом переплетении ветвей и деревьев. Неизвестная планета час спустя. Да, это недавно я только думал и рассуждал о том, что не может существовать планеты, где очень многие существа могут обладать врожденной защитой собственных метрических матриц. Каюсь и с прискорбием забираю свои слова обратно. Такая планета существует, и сейчас я нахожусь на ней. Техника тут не работает. Это я понял, как только посадил свой многострадальный бот, казалось бы, на обычную полянку, проплешину среди леса. Только вот теперь непонятно, как я буду взлетать с этой самой поляны. Смятая травка под посадочным шасси моего кораблика сделала последнюю гадость и в немыслимом порядке, что-то проделав с матрицей десантного бота, вывело его из строя, после чего, по факту, он превратился в груду ненужного хлама. Я и выбрался-то после этого из него с трудом, через аварийный шлюз, открываемый вручную. Параноики из Минматар, всегда и везде буду благодарить вас и вашу паранойю. Если бы не она, пришлось бы разносить корабль вдребезги. Но вот чтобы теперь мне покинуть эту планету, нужно будет очень и очень постараться. Как минимум, мне потребуется самому наложить метрическую защиту на свой бот. Ну, или придумать что-то другое. Честно говоря, даже не знаю, что мне поможет. Но ведь пистоли стреляют, а значит, их кто-то зачаровывает. Примерно это мне и потребуется сделать со всем ботом. Только вот бы узнать, как. Да и быстрого поиска искомого у меня не получится. Повезло еще, что с планетой я все-таки не ошибся. И то, что мне нужно, находится все-таки где-то здесь. Осталось лишь найти. Так что теперь нужно было что-то делать. Но делать особо было нечего, а запасов еды мне примерно хватит на несколько сотен лет. Это если посчитать и НЗ из бота, и его синтезатор. Черт, он ведь не работает. Тогда убираем нолик, и еды хватит просто на пару десятков лет. Тем не менее, это время тут можно жить, не особо опасаясь за свое здоровье и какие-либо пищевые отравления. Хотя и они мне не особо страшны. То, что меня убьет, я отличу и так, а все остальное вполне можно есть. Конечно, не хотелось бы превратиться в Робинзона, но тут как повезет. Я сам выбрал для первого своего приземления один из удаленных участков планеты, где не наблюдалось никаких городов и признаков разумной жизни. Хотя тут везде леса, и из космоса было мало что видно, но все-таки. Я-то рассчитывал вести поиск несколько иными методами, а теперь придется работать по-простому. Ну да ладно. Чего стоять на месте и ничего не делать? В этом случае я тут точно застряну на очень долгое время. Сейчас у меня две задачи. Первое – это решить проблему с кораблем. Но пока я даже представления не имею, как это сделать. Мне необходимы те, кто умеет защищать матрицы предметов. А тут такие точно должны быть. Ну и второе – это поиск того, что ищут и вампиры. И так как с первым пока полная неопределенность, ведь до ближайшего города, судя по той карте, что я сделал из космоса, не меньше 500 километров, да еще и по лесу, то пока проще заняться второй задачей – поиском артефакта. Пусть будет артефакт, ведь они и сами не знают, что это, необходимого вампирам. Так, беру в руки поисковик, которым хотел пользоваться консул. «Ну и что?» – посмотрел я на него. «Свечение этой каменной пластинки слегка изменилось. И что, это все, что ли? Ни направления, ни четкого указания, куда мне идти?» Походу, артефакт не показывает направление или расстояние до необходимого чего бы там ни было. Он просто указывает на то, что оно где-то тут. А вот где, фиг его знает. Однако есть стандартная техника при подобном поиске. Наша текущая точка – это начало отсчета. Оглядываюсь вокруг. Да, по сути, мне все равно пока куда идти. Только вот необходимо идти по прямой. Но здесь у меня есть такая полезная вещь, как нейросеть и карта в моем сознании, и они не позволят мне сбиться с нужного направления. Иду вперед, по мне так ничего не меняется, уже надоело смотреть на этот камень. Однако благодаря нейросети, которая постоянно отфильтровывала постороннее наведенное освещение, выданное солнцем и приводило его к одному параметру и уровню, я заметил изменение в цветности самого артефакта, когда оно стало чуть уменьшаться. Прошел я к тому моменту уже 10 километров. Да, долговато и далековато, но было еще светло и, судя по всему, темнеть пока не собиралось. Нейросеть и Искин выстроили идеальную окружность с центром в той точке, откуда я и начал отсчет, радиусом в 10 километров, по которой мне следовало пройти для определения дальнейшего вектора движения. Мне следовало сделать полный круг для того, чтобы найти точку максимального свечения. Это и должно было послужить вектором моего дальнейшего движения по материку. Те 63 километра, которые мне требовалось преодолеть, это если даже бежать по 12 километров в час, я смог бы пройти не раньше, чем через 5-6 часов. А потому нужно было подготовиться к походу. С собой, по факту, у меня было все необходимое. Еда, оружие, обеззараживающее, фляжка для воды. Кстати, а почему она все еще работает? Аптечка. Всего этого хватит дня на 3. Если не особо шиковать, то на 5. Все это распихано по карманам скафандра. Так что можно было отправляться и дальше в путь. Жаль, что с собой нет никакой палатки, но я как-то не рассчитывал на такую подляну со стороны планеты. Думал, что на крайний случай буду ночевать в десантном боте. Хотя Это же Минматар. Надо бы посмотреть, что у них есть в пакете экстренной помощи. Но не сейчас. Сегодня я возвращаться не буду. Я надеялся все пройти до вечера. Хотя тут и непонятно, когда этот вечер наступит. Однако, по прогнозу Киры, у меня что-то около 10 часов еще. Так, тут утро. Замечательно. Так что вечером, уже завтра утром, я вернусь обратно к боту и разберусь с тем, куда мне будет необходимо продолжить свой дальнейший маршрут. Ну и экипируюсь получше. А пока вперед. И я выдвинулся в соответствии с тем маршрутом, что проложили для меня Искин и нейросеть.